«Ларис, я вчера что-то расклеился», — покаянно сказал Алексей, — «за завтраком». «Забудь», — ответила она и подложила ему еще порцию омлета. «Ешь, горе горькое, худоба несчастная». «Ты говоришь, как баба-яга в сказках. Сперва откормит, потом на лопату и в печь». Не удержался он. «Нет, ты староват и жестковат для жарки», — смерила его взглядом Лариса. «На бульон сгодишься разве что, но не более. Посуду вымоешь?» Я побежала. Он кивнул. Спина непонятным образом работала без скрипа и адской боли, возникавшей стоило хоть на ангстрем превысить допустимый угол сгибания. «Может, врач что скажет? Один черт сегодня на обследование». Врач ничего не сказал, посоветовал только не увлекаться физическими нагрузками и набрать немного вес, потому что одни кости таскать может и легче, но мышцам тоже надо как-то расти. Алексей пообещал приналечь на что-нибудь в меру питательное и ретировался. Делать было нечего, зайти в свою квартиру или к соседкам. Что толку? Лучше уж блаженно растянуться на диване и что-нибудь прочесть. Или альбом пролистать, чтобы не путаться во всех этих художниках. «Кстати, хорошая идея», — решил Алексей. «Хотя бы основы там изложены, и вовсе уж деревенским дурачком он не покажется, если пару фамилий запомнит, и, главное, сумеет их не перепутать. Потому как, считал он, лучше не знать чего-то вообще и честно в этом сознаться, чем выставляться знатоком и путать писателей-однофамильцев, делая при этом умную физиономию». Он открыл дверь, повозился, скидывая обувь, не мог еще поверить, что способен нагнуться, поэтому сдирал берцы, как привык, нога об ногу, а потому не сразу услышал голос. «Ларочка, это ты? Что так рано, отпросилась?» «Здравствуйте», — только и смог сказать Алексей, увидев в дверном проеме невысокую седовласую женщину. «А вы кто?» — спросила она с явным испугом. «Алексей», — ответил он, нашарив свои тапки. «Извините, если напугал. Вы, наверное, мама Ларисы». «Откуда у вас ключи?» — сурово спросила она, преграждая ему путь в квартиру. «Лариса дала». Недоуменно ответил Алексей и продемонстрировал свой комплект, ловко убрав его за спину, когда бдительная женщина попыталась перехватить ключи. «Разрешите, я пройду руки вымыть, не приучен с улицы с немытыми руками». Та нехотя посторонилась, и Алексей заперся в ванной. Санузел тут был совмещенный, так что можно было сослаться на разные обстоятельства. К сожалению, мобильный Ларисы не отвечал. Либо она была у начальника, либо занята по уши, но недосягаема. Решив, что это по меньшей мере забавно, Алексей вышел на кухню, включил чайник и только принялся соображать, хочется ему мяты, мелисы или всего сразу, как вздрогнул от гневного вопля. «По какому праву вы шарите по Ларочкиным шкафам?» «Простите», — как можно более вежливо ответил он. «А она не возражает. Хотите, и вам чаю заварю. Лариса научила. Очень вкусный». «Нет уж, обойдусь». Буркнула та. «И не суйтесь в комнату, я переодеваться буду». «Конечно», — хмыкнул Алексей. Кошки гневно скреблись под закрытой дверью, потом пришли к нему жаловаться. «Ну, простите, милые, пухнастые, мохнастые, я тут не хозяин. Приедет Лариса и разберется, а вас я сейчас покормлю. И сам поем, кстати». «О, бог мой, что это?» Аккуратно рассортированные лоточки и контейнеры Ларисы оказались бесцеремонно свалены грудой на одну полку, а самую большую занимал громадный кусок мороженого мяса. Навскидку ему пришлось рубить бы топором, чтобы распределить по пакетикам, которые влезли бы в морозилку. Еще имелась трехлитровая банка неизвестного варева, отдаленно напоминавшего суп. Андрей переглянулся с кошками, нашел недоеденный салат, немного нарезки и перекусил на скорую руку. Вымыл контейнеры, поставил в сушку, накормил кошек, выпил, наконец, свой чай и осторожно постучал в комнату. «Я не одета!» — раздалось оттуда. «Простите, мне тоже хотелось бы переодеться, а мои вещи в дальней комнате», — сказал Алексей. «Что вам вынести?» — поинтересовалась женщина. «Мне не надо ничего выносить. Я могу туда пройти с закрытыми глазами. Прикройтесь пледом, в конце концов». Он начал закипать. «У меня там зарядка для телефона и документы». «Вы аферист и подозрительный тип», — был ответ. «Извольте сидеть смирно, пока я не вызвала полицию». «О, Господи!» — сказал Алексей, вытащил из холодильника кусок мяса и положил его размораживаться в ванну. Больше он никуда не помещался. Суп, подумав, он вылил в унитаз. «Кошки, насколько же вы лучше людей?» Кошки мурлыканьем изъявили согласие. Судя по звукам, мама Ларисы изволила смотреть какое-то ток-шоу. Пускай, лишь бы в его вещи не полезла. Алексей не все документы носил при себе, а афишировать свои занятия не любил. Помаявшись, он кое-как пристроился на кухонном диванчике. Спина все же давала о себе знать. Сидеть и стоять подолгу Алексей не мог. Давно нетренированные мышцы не держали. Длинные ноги выпирали чуть ли не в прихожую, как не подставляй табуретки. Наконец он плюнул, принес из ванной кипу нестиранного белья, кинул на пол, поверх постелил свою куртку и осторожно улегся на импровизированный матрас. Все лучше, чем изображать воробья на жердочке. Кошки согласились и устроились у него по бокам, чтобы не замерз. «Серый, ты что тут бомжуешь?» — потрясенно спросила Лариса, присев рядом. «Ты б еще за навеской или скатертью укрылся?» «Скатерть клеенчатая, а занавесок тут нет», — пробормотал он. «А...» «Тихо, не вскакивай, тебе ж нельзя», — придержала его девушка. «Серенький, но ты чего?» «Я ничего. Просто сидеть долго я не могу. На диванчике не помещаюсь, а в комнату меня не пустили», — пояснил он, осторожно разминаясь. Вроде бы все было в порядке. Кошки ластились к хозяйке, всем своим видом показывая, как они заботились о ее друге, но их не поняли и не оценили стараний. «Серый, кого ты расчленял в ванной?» — раздался вопль. «Пока никого», — философски ответил он. «Это... мясо там размораживается. Больше негде. Гостинцы. Такие гостинцы. Ха!» В ответ Лариса выдала такую тираду, что Алексей невольно присвистнул. «Надо было выкинуть это еще замороженным», — прошипела она, выскочив из санузла. «А теперь оно капает». «Ларис, но я откуда знал? Суп, кстати, я вылил. Если что, скажу, сожрал». «Прости, Серый, тебе правда неоткуда было узнать. Я же не говорила». Лариса сгребла его за воротник и притянула поближе. «За суп спасибо. Ненавижу его. Он с бараниной. Меня от одного запаха выворачивает». «Это ты просто правильной баранины не пробовала». Улыбнулся он, но тут же помрачнел. «Вряд ли мы с тобой попадем в те края. Где такую готовят? Забудь». «Серый». Она потянула его еще ближе. «Дай обниму, чтобы сил хватило на разборку». «Нет, а ты меня не лапай, просто прижми сильнее. Только ребра свои пожалей». Лариса высвободилась и изо всех сил затолкала в дверь комнаты. «Мама, это я!» — радостно загласила она. «Ты чего это заперлась?» «Ой, доченька!» — заговорила та, открывая дверь и опасливо взглядывая на выбирающего нож для разделки мяса Алексея. «Я пришла, значит, а тут вваливается этот, ну, вот этот. Пусти, — говорит, — в комнату, там документы и прочее». «Мам, но там правда его вещи и документы», — спокойно сказала Лариса. «Серый, оставь ты это мясо, оно еще не оттаяло. Поди, переоденься». Он улыбнулся, вымыл руки и прошел в дальнюю комнату за вещами. Потом снова в ванную, скинуть пропотевшую футболку, кое-как ополоснуться и надеть свежую, и обратно. Всякий раз матушка Ларисы замолкала на полуслове и провожала его тревожным взглядом. Наконец Алексей улегся на диван, глядя, как ветерок колышет ловец снов. И пусть луны еще не было, на душе у него стало как-то спокойнее. И еще можно было лежать, заложив обе руки за голову, и почти не было больно. И повернуться он мог, пусть только на правый бок, а еще согнуть колени. Это все же не проводить ночи в позе стойкого оловянного солдатика. «Ларочка, это получается ночью он проходит через твою комнату, если по нужде?» — услышал он. «Ну и что?» «Но, Ларочка, ты же можешь нечаянно раздеться?» «Мама, успокойся, я же не голой сплю. Кстати, мне вставать рано, давай ложиться, что ли?» «Но где?» «Мама, я разложу диван, на нем четверо могут поместиться. Ну, или я лягу на полу, если тебе тесно». «А...» «Нет, Алексей останется в той комнате, на пол ему нельзя. А на кухне он просто не умещается. Иди умывайся, мама, я пока постелю». Они еще долго переговаривались и припирались. Потом раздался тоненький, с присвистыванием храп, видимо, Ларисиной мамы. А потом скрипнула дверь, и вместе с кошками к Алексею прокралась сама Лариса. «Серый, чего не спишь?» Он помотал головой. «Тогда встань». «Эх, взяли!» Диван крякнул, ухнул и с душераздирающим скрипом превратился из односпального в полутораспальный. «Ложись к стенке», — сказала Лариса, перестлав постель, — «а то я рано встану». «Но не могу я с ней спать, храпит. Ладно бы, но тембр...» Он не стал спорить, снова вытянулся на спинке, а Лариса притащила с собой пяток разнокалиберных подушек, и лежать было очень удобно. Уставился в потолок. Между ними устроились кошки. Куда ни протяни руки, уткнешься на что-то мягкое и шерстяное. «Обнаглели в конец», — пробормотала Лариса, выпихнула обеих куда-то в ноги, прижалась спиной к Алексею, натянула плед до ушей и заснула. Он тоже чуть повернулся по привычке, чтобы больные ребра оказались сверху. Уткнулся лицом в пушистые светлые волосы и отключился.